Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 29 серия. Что-то не торопится выходить. Может, шарахнуть заклинанием прямо внутрь, а, полковник? Шарахнуть Валера можно. Дурное дело не хитрое. Только каким заклинанием? Мы же даже не знаем, кто там. Может, его заклинание только разозлит. Нет, торопиться не будем. Пусть сначала выйдет. Ой, мамочка, это точно Ибы. Я прям чувствую. Ребята, общая готовность. Как только появится, бьемся вместе. Ой, старость не в радость. Жихарь! Ты что ли? Так а кто же что-то? Он и есть, Жихарь. А больше, я считаю, тут и не осталось никого. Разбежались все, бросили старичка на произвол судьбы. Тебя, пожалуй, бросишь. Ты сам кого хочешь бросишь, да еще и потопчешь. Прошу знакомиться, господа. Жихарь. Здравствуйте. Из местных. Точно. Прославился тем, что увел светлого блюстителя в подземелье, где его чуть не сожрали слуги лиха. Ой-ой, ладно, ладно, чего ж неприятные вещи-то вспоминать? Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон, а? Хе, да и не только глаз. Ноги и руки ему вырвать и к чертовой матери голову открутить, жарить на медленном огне живьем, пока не почернеет. Ха, а старичок-то, я гляжу, духовитый. Такому палец в рот не клади. А чё, подримся понемногу, не без того. Формы стараемся не терять. Ты, старичок-бодрячок, лучше скажи мне, где Маржана? Маржаночка-то? Так и нет ее Маржаночки. То есть как нет? Куда это она подевалась? Так а кто же ее знает-то куда? Пропала и исчезла, вся вышла. Вы, небось, слыхали про сварога-то? Как это несчастье с нами случилось? Так, почитай, все местные разбежались. Погоди, погоди, старик, не то ты говоришь. Мелкая нечисть, может, и разбежалась, но Маржана никуда разбежаться не могла. Она сварога охранять должна. Я не это, я не знаю, кому там, чего она должна. А вот только нету ее. Ну, нету. И на этом, как говорится, разрешите мне откланяться. Спасибо за внимание, не смею больше вас задерживать. Григорий Алексеевич, странный он какой-то, этот Жихарь. Странно же не то слово. Слышь, Жихарь, ау. Ты погоди уходить, мы ведь не закончили разговаривать. Не закончили? Ну, давай, давай заканчивать тогда. Не прямо сейчас. Нам сначала сварога поднять надо. Сварога? Это, а как же вы его поднимете-то? Если он это, прах, праху, земля к земле. Ты, Жихарь, вроде дед опытный. А простых вещей не знаешь. Каких-то простых вещей? Да таких, что совсем убить сварога нельзя. Это все равно, что природу убить. Природа ж неубиваемая. Она просто в спячку погружается. Может, конечно, сварог и в спячке. Да только спячка-то вечная. И разбудить его от этой спячки нельзя. Уж мне-то ты можешь поверить. А мы все-таки попробуем. Веди нас к телу. А как же это я вас поведу-то? Я ведь не знаю, где оно это тело-то. Куда его Маржаночка запрятала, о том она мне не докладывалась. Ничего, ничего, разберемся на месте. А вось да отыщем. Ну, как прикажете, люди добрые. Как прикажете. Мое-то дело маленькое. Моя хата, как говорится, с краю. Хозяина, не нравится мне это. Всех уже отпустили, только мы сидим. Не волнуйся, Юхашка. Когда начнут нас допрашивать, делай, как я тебе сказал. Значит, сознаться хозяина, что это я убил? Сознавайся. Только не говори, что кушать захотел. Скажи, что в глазах потемнело и больше ничего не помнишь. Дальше буду я говорить. Слушаюсь, хозяина. Добрый день, господа. Здравствуйте. Целого полковника нам присылали, однако. Это не полковник, Юхашка. Это гораздо хуже. Хуже полковника? Что же это такое? Это Игва, Юхашка. Посланник лиха. собственной персоной. Ну что ж, господа Хладные, я рад, что между нами нет неясностей. Поэтому предлагаю сразу выложить все карты на стол. Хорошее предложение. Вот с вас и начнем. А что с меня начинать? Я весь на ладони, невинный как младенец. А вот о вас есть смысл поговорить подробнее. Я так понимаю, вы не случайно здесь оказались. Следили за нами? Ну, не лично, конечно. Сами знаете, на войне как на войне. Осведомлен, значит, вооружен. О чем же вас осведомили, позвольте спросить? Меня предупредили, что двое вампиров зачем-то летят в Сочи. И это, признаюсь, показалось мне очень странным. Что ж тут странного? Решили съездить на курорт, поплавать в море, понежиться на солнышке. Ах, на солнышке понежиться? Это интересно. Особенно учитывая вашу жаркую любовь к ультрафиолету. Вы в плену стереотипов. Хладные не боятся солнечного света. Не боятся, но и не любят. Это точно. Так что, первый из хладных, может быть, расскажете мне, зачем вы здесь? Мне рассказывать нечего, я все сказал. Выходит, сотрудничество у нас не получилось, очень жаль. Позвольте тогда полюбопытствовать, что у вас в карманах? А если не позволю? Очень сожалею, но тогда придется действовать силой. Силой? А вы не боитесь поссориться с самым страшным существом на Земле? Ах, дорогой мой Лулу, вы уже давно не самый страшный. И тем не менее. Вы видите браслет на моей руке? Я получил этот артефакт лично от Уцраура. Он подавляет силу хладных. Пока он у меня, вы не сможете сделать мне ничего плохого. А я вам смогу. Так что будете выворачивать карманы? Какие интересные пузыречки. Любопытно, что в них? Секунду, я посмотрю. Как я и думал, это кровь. Да, кровь. Нам надо чем-то питаться, когда мы не дома. А мне почему-то кажется, что это не простая кровь, что она какая-то особенная. И уж точно эта кровь не для питания. А пузыречки, кажется, даже подписаны. Посмотрим, посмотрим. Живой, мертвый, темный, светлый. Ах, вот оно что. Отдайте кровь! Ну, не валяйте, дурака. Теперь я догадываюсь, куда вы направляетесь. Пещера Воронья, не так ли? Самая глубокая на Земле пропасть, где хранятся мощи сумрачного вампира. Скажите, Хладный, вы это серьезно? Вы хотели поднять на поверхность изначальное зло? И вас не пугают последствия? Нет, не пугают. Я, как вы знаете, вообще ничего не боюсь. И напрасно. Есть вещи страшнее даже такого чудовища, как вы. Кто бы говорил о чудовищах? Простите, господин Лулу, но при всем уважении я не могу позволить вам совершить такое безрассудство. У моего великого властелина, у Ицраура, совершенно другие планы на эту планету. А вы собрались посеять тут хаос и уничтожение? Извините, но этого не будет. Я забираю те опасные скляночки. А я требую, чтобы меня отпустили. Увы, не могу так рисковать. Побудьте моим гостем. Вам отведу самые крепкие и самые надежные апартаменты. Я лично запечатаю их заклятием брони. Эту преграду не обойдете даже вы. Ты можешь держать меня в заперти, но уничтожить меня ты не сможешь. Всему свое время, Хладный, всему свое время. Вот, Леночка, до чего дошло, а? Поймали нас, арестовали, как опасных преступников. В полиции держат. Пустите! Душегубы! Не имеете права держать! Ребенка пожалейте, сатрапы-палачи! Ну, чего кричим? Требую выпустить нас наружу. В туалет, что ли? Вы что, это сразу в туалет? Не в туалет. На свободу! Ты тут политических заявлений не делай. Не надо нам этого. В туалет в крайнем случае пустить могу. А про свободу забудь. Во всяком случае, пока полковник не прикажет. Видала, что творится-то, а? Хорошо, хоть гранату в нас не бросил. Вот сатрапы-палачи. Давай, дедушка Петрович, сами уйдем. Как же мы уйдем? Дверь-то вон она, видишь, какая. Закрыта дверь. А мы откроем и уйдем. Ну и как мы ее без ключа откроем? А я ее могу открыть без ключа. Да ладно, не выдумывай. Каким образом можно так вот без ключа открыть-то дверь? Ну ты что, забыл что ли? Я же волшебный ребенок. У меня необычные способности. Тут не способности нужны, Ленусик. Тут стенобитная машина нужна. Ну давай попробуем, дедушка Петрович. Да что пробовать? Все равно толку не будет. Ну пожалуйста, ну что тебе, трудно? Ну ладно, пробуй, если хочешь. Хорошо, только не знаю, какое заклинание использовать. Да любое использует. Вот хоть это Пушкина стихотворение. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. Очень под настроение, я считаю. Нет, это не подходит. А, я поняла. Отойди-ка в сторону, чтоб тебя дверь не зашибла, когда вылетать будет. А она еще и вылетать будет? Ну, конечно. Когда заклинание, то дверь всегда вылетает. Ой, грехи наши тяжкие. Ладно, я вот тут на диванчике сяду. Только голову прикрой. Ладно, ладно, начинай колдовать уже. А то одни разговоры. Абракадабра, бумс! Ну, чего? Не вылетела дверь-то? Да подожди ты, с первого раза никогда не действует. Да жду, жду. Абракадабра! Бум! Сработало! Дедушка Петрович, о, сработало! Господи! Ты ж дверь снесла! Кто за это теперь платить будет? Уж во всяком случае не ты, Петрович. Я дверь снес. Я за нее и заплачу. Сашка! Не ожидал тебя увидеть. Да уж, лыжи вы от меня в тот раз навострили знатно. Ну, извини, ты же с нами как с игрушками обращался. А мы с Леночкой не игрушки. Мы как минимум личности, а как максимум, даже не знаю чего. Бог с ним, Петрович, не об этом речь. А о чем? Бегите отсюда, да поскорее, нечего вам тут делать. Это я бы и сам догадался. Один вопрос осталось выяснить. Куда бежать? К полковнику бегите, Григорию Алексеевичу. Он защитит. А ты сам? С нами? Нет, не выйдет. Игва меня обманул и привязал к себе. Обещал помочь, а сам надел на шею вот этот вот амулет. Ой, страшный. Да уж. Но хуже всего, что я теперь снять его не могу. И должен подчиняться Игве. Выходит, ты это теперь типа раб этой лампы? Ну, не совсем раб. Но если пойду против Игвы, то снова сойду с ума, понимаешь? Еще как понимаю. Ну, тогда с Богом. Бегите к полковнику. А нас не схватят? Там же полицейских полное отделение. Не схватят, я об этом лично позабочусь. Аж и не ведаю, люди добрые. Ну, куда вас еще везти-то? Всюду, видите, прошли. Нигде нет ничего. Ах, чувствую, морочишь ты нам голову, старче. Ой, обижаете вы меня, господин темный. Идите, не те мои годы, чтобы голову-то морочить. Может, Маржана Сварога в какое-то другое место поместила? Я так не думаю. Все-таки это штаб-квартира местных. Она защищена и заклята против врагов. Заклята? Что-то мы слишком легко сюда попали для заклятого места. Во-первых, мы не враги местным. Во-вторых, нас сюда жихарь пустил. Нет, Сварог где-то здесь должен быть. Я это чувствую. Да где ж ему тут-то быть? Уж все, кажись, обошли. Тихо. А это что такое? Чего? Где? А? Что это значит? А мне это откуда знать? Это, наверное, вообще не у нас. Это у соседей, может быть. Нет, старик, это не у соседей. Это именно у вас. Маша, можешь определить, где это точно? Секунду. Все ясно. Давайте за мной. Куда вы? Да нету там ничего. Ну, чудится это, домовой шалит. Вот и поглядим, что за домовой. Должно быть здесь. Но здесь стена. Думаешь, стена? Это чары, Мария. Защитные чары. А вот и дверь. А за дверью тот, кто стучит. Жихарь. А он, чего? А скажи-ка нам, что это за дверь? Чё дверь-то? Какая дверь? Это я знать не знаю, ведать не ведаю. Ладно. Не знаешь, так мы сами узнаем. Так, да, дверь-то хорошая. И заклятие на ней хорошее, тройное. Такой защиты я еще не видал. Даже странно, что звуки проходят. Наверное, тот, кто внутри, тоже маг не слабый. Давай, полковник, вдвоем. А вы, девчонки, на всякий случай будьте готовы. За такой дверью кто угодно может сидеть. Не бойся, Валер. Мы с Женькой в случае чего так шарахнем, никому мало не покажется. Так, полковник, на. Раз, два, три, бьем! Так, ну вот, совсем другое дело. Делаем так. Я иду первый щитом. Валера за мной шаг в шаг, чтобы ударить в случае чего. Девчонки со спины прикрывают. Все ясно? Все. Вперед. Темно, как у черта в сумке. Секунду. Маржана, что с тобой? Кто тебя связал? Дай-ка я и кляп вытащу, удобнее разговаривать будет. Жихарь, он предатель. Запер? Ах ты сволочь! Открой! Открой, говорю, старый пес! Я тебе все волосы повыдираю, открой! Кажется, мы в мышеловке. Девочки, вы в своем уме? Вам же сказали спину нам прикрывать. А мы и прикрывали. Так а зачем вы внутрь-то заходили? Откуда мы знали, что он предатель? Ладно, Валера, это все потом. Давай-ка Маржану развяжем. Узлов. Не дергай, все сильнее затянешь. Вот так-то лучше. Что тут у вас стряслось? Предательство стряслось. А подробнее? Похоже, жихаря поймали слуги лиха, и он перешел на их сторону. Выходит, жихарь теперь с игвами? Угу. Это он меня сюда заманил. Ну, то, что он тебя заманил, это еще ничего. А вот то, что он нас запер, об этом он сильно еще пожалеет. А ну, полковник, поднавалимся еще раз. Вскроем всю эту хрень, только теперь изнутри. Погодите, нельзя. Помещение слишком тесное. Заклятие прямо в нас отрикошетит. Да, об этом я как-то не подумал. Ну что, полковник, чего делать-то будем? Маржана. Где тело Сварога? Здесь, со мной. Вид у него не очень здоровый. Вы достали кровь быка? Достать-то мы достали, а что толку-то? Надо воскресить Сварога. Ну, воскресим мы его. А дальше что? Будем все вместе стены грызть? Погоди, Маша. Маржана права. Поднимем Сварога, а что дальше, видно будет. Хозяина! А, хозяина? Чего тебе, Юхашка? Как вы себя чувствуете, хозяина? Отлично себя чувствую. Но вы же силу потеряли. Не говори глупости, я силен как никогда. Глупый Игва забрал у меня кровь темного и светлого. И меня больше ничто не сдерживает. Тогда почему мы здесь сидим, хозяина? Почему не выйдем и не убежим? Потому что нам нужно поднять сумрачного вампира. И значит, придется вернуть кровь, которую забрал у нас Игва. А лучше всего сделать это ночью, не поднимая шума. Почему не сейчас? Вы же можете всех уничтожить. Могу, но тут получается замкнутый круг. Пока у меня нет крови, я силен. Я могу разогнать всех и взять кровь. Но как только я возьму ее, я ослабею. И меня смогут атаковать и снова засадить в тюрьму. Так что же делать, хозяина? Мы не будем отбирать кровь. Мы ее украдем. А для этого надо дождаться ночи. Да, хозяина. И это все? Все. Теперь будем ждать, пока подействует кровь быка. Такой простой обряд. Я думала, тут будет священодействие на сутки. Все-таки с того света сварога тащим. Нет никаких священодействий. Сварог — это природная магия. Он берет силу напрямую от вековечной матери. А кровь быка? Кровь быка — это мост между сварогом и матерью природой. Выходит, великая мать может даже мертвая оживить? Может. Правда, в других формах. Как зерно гибнет и дает жизнь ростку, как личинка гибнет и дает жизнь бабочке. Так это будет другой сварог, не тот, которого мы знаем? Точно не знаю. Может, другой, может, тот же самый. Отлично. Другой блюститель у нас уже есть. Теперь будет другой местный. Все кругом другие. Одни мы те же самые. Нет-нет-нет, со сварогом особая история. Он ведь не совсем умер, он скорее уснул. Кровь быка разбудит его, ну и даст ему новые свойства. Как бы он с этими новыми свойствами в драку не полез. Место здесь тесное, для мордобоя совсем неподходящее. Хотел бы я знать, что сейчас делает жихарь. Накладывает заклятие на нашу дверь. Одно, второе, третье, сколько сил хватит. Маржана, я одного не понимаю. Чары, которыми тебя затащил жихарь, очень мощные. Откуда у простого лешего такие силы? Это не его чары, это чары лиха. Когда жихарь перешел к игвам, те передали ему какие-то очень мощные артефакты. С обычным жихарем я справилась бы одним пальцем, но этот был на удивление силен. Он одолел меня и запер. Как же ты смогла пробиться через эти чары? Почему мы тебя услышали? Дом возводил сам сварог, а я ему помогала. В этих стенах есть часть моей силы. Я пробудила эту силу, заставила стены трястись и грохотать. Вот вы меня так и услышали. А вы не можете заставить дом выпустить нас? Я нет. У меня недостаточно силы. Но, может быть, это сделает сам сварог. Кто там? Это мы! Откройте! Кто мы? Ну, мы! Ну, Петрович и Леночка! Ну, откройте ради Христа! Здрасте, уважаемая. Меня зовут Татьяна. Очень приятно. А Григорий Алексеевич дома или как? Григорий Алексеевич или как? Значит, не дома. А Женечка? Вы имели в виду Джоан? Да, я ее имею в виду. Джоан в отъезде. Вместе с полковником. Ой, беда какая, вот беда. Что ж нам делать-то? Кто нас теперь защитит-то? Прошу вас пройти в дом. Может быть, я смогу быть чем-то полезной. От спасибо. Вот от всего сердца вам наша благодарность за вашу доброту. Леночка, благодари тетю. Спасибо, тетя, за вашу доброту. Зови меня просто Татьяна. Проходите в дом. Присаживайтесь и рассказывайте. А что рассказывать-то? Все, что хотели сказать Ильину. Я уполномочена полковником выслушать вас. А-а-а. Ну, если коротко, то сбежали мы с Леночкой от Сашки. Сбежали, ага. Но нас поймал полковник. Только не наш, Григорий Алексеевич, а другой. Вы про Шнейдера, который Игва? Ну, это уж вам виднее, как его величать. Только поймал он нас и начал запугивать. Нам, говорит, вы целиком не нужны вовсе, только мозги ваши. Остальное, говорит, отрежем и собакам на помойку выбросим. Странный подход. Странный не то слово. В общем, заперли нас в кутузке, никуда не пускают. Ну, сидим, значит, мы с Леночкой. Трясемся, ждем, когда мозги отрезать начнут. И тут дверь открывается. Это я открыла. Открыла, молодец. Открывается, значит, дверь, а там Сашка стоит. Блюститель? В каком он состоянии? Он владеет собой или он безумен? Владеть-то владеет, но не так, чтобы очень. На него этот ваш Шнейдер, или как его там, в общем, навесил амулет специальный. И Сашка теперь как раб лампы. Все его повеления выполнять должен. Если дело обстоит так, как вы говорите, дело плохо. Блюститель на службе у Игвы – это крайне неприятно. Не то слово. Но постойте. Вы же говорите, что это Игва вас лишил свободы. Так и есть. А освободил вас блюститель? Точно так. Выходит, капитан нарушил приказ Игвы. То есть он все-таки обладает свободой воли? Да воли-то у него на десятерых хватит. Просто он теперь от Игвы зависит. Если тот его амулета лишит, Сашка сойдет с ума. Вот и приходится ему отдуваться за все. Насколько я знаю, характер блюстителя сильно изменился в последнее время. В нем теперь преобладает зло. Еще как изменился. Говнистый он стал. Не при детях будет сказано. Почему же он вас отпустил? А я так думаю. Игве этому самому, ну, отомстить хотел за то, что тот его закабалил. Может быть и так, а может быть и по-другому. В любом случае, придется нам ждать полковника. Вы зачем меня звали, господин Шнейдер? Я перехватил первого из хладных. И ради этого я на ночь глядя летел через полстраны? Да что вы там летели, каких-то жалких 2 часа. Зато я вам сейчас такое покажу, век не забудете. О, черт! Да уж, такое забыть трудно. Пейзаж после битвы. 1, 2, 3, 5 убитых спецназовцев. Черт с ними, со спецназовцами! Он вскрыл сейф и унес кровь! Кто вскрыл? Какую кровь? Да говорю же вам, здесь был Лулу, первый из хладных. И вы его оставили на свободе? Конечно нет, я запер его, надежно запер. Но он оказался хитрее, чем я думал. Сочувствую вашему горю. Слушайте, капитан, мы должны нагнать Лулу, нагнать и остановить, а иначе... Иначе он поднимет сумрачного вампира. Кто такой сумрачный вампир? Ах, капитан, лучше бы вам этого не знать. Идемте, времени у нас в обрез. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.